Глава 14. «Меня зовут Джонатан Тибериус. Я в первую очередь глава боевого отдела и во вторую — глава офицерата Паомы». Тибериус говорил без радушия, но и без вызова, и смотрел на стоявших в его кабинете немагов так, как смотрел бы на своих бойцов. «Главой офицерата я являюсь временно, а вот боевым отделом руководил добрых 20 лет. Я говорю это так, как понимаю, что вы не обязаны этого знать. Опыт общения с немагами показал, что им часто бывает неважно, что происходит в магическом мире. Поэтому, если я говорю очевидные вещи, то давайте пропустим момент знакомства и перечисления регалий». «Ну, почему же? Мужчины обожают выставлять на показ свои регалии». Натали мягко улыбнулась. Она была одета в строгий костюм с узкой юбкой-карандашом офисной длины до середины колена. Одежда подчеркивала каждый изгиб ее совершенной фигуры, но не выглядела вульгарно. Длинные ноги украшали лодочки на шпильке не меньше 10 сантиметров и невесомо тонкие, шелковисто-матовые чулки. Волосы огненно-рыжего цвета падали на плечи идеальными мягкими локонами. Тибериус оценил и умелый макияж, и маникюр, не вызывающий, но и не учительский. Украшений Натали не носила, за исключением тонкой цепочки на шее, но это явно было золото. В ней все говорило о респектабельности, даже если на завтрак она пила только воду, а ужинала лапшой быстрого приготовления. Анри, если речь Тибериуса его как-то и заинтересовала, вида не показал. Он тоже выглядел дорого, но неформально. Джинсы, кожаная куртка, высокие ботинки, как у строителей или монтажников. Анри был чисто выбрит, коротко стрижен и в целом ухожен. Николай в ответ на приветствие Джонатана лишь криво усмехнулся. Мол, «Знаю я все про тебя, сворачивай базар». Он выглядел так, будто только-только вышел из боя. Или, скорее, вернулся из длительной командировки одиночки. Потертые, но вроде чистые штаны военного фасона, местами выцветшая футболка, туго обтягивающая внушительные грудные мышцы и бицепсы. Плечи перетягивала кобура, сейчас пустая. На поясе брюк была закреплена еще одна. Ботинки? И тут Тибериус без удивления узнал свою модель, уже много лет поставляющуюся в офицерат. Тоже были поношены, но начищены до блеска. Сомнительным бонусом к этому шла двух-трехдневная щетина, стоящие торчком черные, как смоль, волосы и глубоко посаженные по волчьему желтые глаза. «Среди моих боевиков не имеет значения, мужчина ты или женщина», ответил Джонатан Натали. «Сейчас мы ввели поправки в нормативы, но это касается исключительно физических параметров. Во всем остальном у нас полное равноправие, поэтому такие замечания вряд ли будут уместны. Что же касается меня...» Он позволил себе первую улыбку. «Несмотря на все, что обо мне говорят, я крайне не люблю решать конфликты силой, угрозами или чем-то в этом роде. Я надеюсь на крепкое и плодотворное сотрудничество, а оно возможно только при условии взаимного уважения. А уважать человека, о котором ничего не знаешь, сложно». «Мистер Тибериус, неужели вы думаете, что мы не знали, на что шли?» Голос у Натали был мягкий, с чуть заметной хрипотцой. «Я искренне сочувствую вашим личным утратам в связи с происходящими событиями». «Можно просто Тибериус», — разрешил Джонатан, кивком принимая ее слова. «Маги, не маги, неважно. Все в этой жизни кого-то теряли». «Что ж, тогда предлагаю и вам рассказать о себе то, что сочтете нужным, и я покажу вам ваши комнаты. Начнем с вас, мисс Суррей». «Основное указано в моей анкете», — она говорила плавно, не разрывая зрительного контакта. Но Тибериус нутром чуял, что слушает сейчас тщательно продуманную легенду. «Моя специализация — информация и переговоры». «Это я уже понял безо всяких анкет», — усмехнулся он. «Но давайте прямо и по-простому. Чему вы сможете научить моих людей? Как с вами лучше общаться и чего вы хотели бы избежать? Стрелять и выживать на поле боя, быть командой, а не каждый сам за себя. У Николая был хриплый, надтреснутый голос. Наверное, в прошлом произошло повреждение связок. Общаюсь я нормально, но личное с рабочим не смешиваю. Слова, в отличие от адаптантов, не прозвучали, но подтекст был ясен. «Выживать — это как раз то, чему нам надо научиться», — заметил Тибериус. «С остальным проблем не будет. Командная работа — это то, что я лично вбил каждому буквально на подкорку. А остальное? Наши порядки изначально подразумевают концепт согласия. Предложить могут многие, но отвалят после первого же нет». «Что, совсем?» Натали подняла вверх тщательно уложенную бровь. «Такого не бывает даже среди немагов». «Ну, видимо, бывает», — Анри повел плечами. «Моя специализация — холодное и метательное оружие. Когда нужна незаметность, лучше этого нет ничего. Снайпера тоже неплохо справляются. И при этом нет риска потерять кого-то из личного состава», — возразил ему Николай. «Все зависит от ситуации», — разрешил начинающийся спор Тибериус. «Нам нужны будут спецы всех профилей, и абсолютно всех надо будет научить азам. Я бы предложил начать с общих тренировок и присмотреться к моим парням. И девушкам, разумеется», — он улыбнулся Натали. «Затем можно будет сформировать списки рекомендованных к углубленным тренировкам. Выбор людей я оставлю за вами». «Даже так?» Анри удивленно переглянулся с Натали. «То есть мы даже не будем дрессированными кроликами, которых в нужный момент выпускают из клетки на арену?» «Хотите быть кроликом, будьте». Джонатан пожал плечами. «У нас полная свобода самоопределения». «Звучит неплохо», — криво усмехнулся Николай. «Осталось посмотреть, как все будет на практике». «Мне надо забрать сумку с вещами из машины», — раскрыла свой первый секрет Натали. А то Тибериус уже почти решил, что этот ужасно тесный с виду костюм и есть ее рабочая одежда. «В таком случае водную часть будем считать оконченной», — решил Тибериус. «Вопросы?» «Когда будут бабки?» — осведомился Николай. «В смысле, первая зарплата?» «И не говори, что ждать придется месяц». «У нас приняты выплаты два раза в месяц, но если тебя что-то не устраивает, подай рапорт в аналитический, и они проведут коррекцию графика». Тибериус показал на свой браслет. Такие же с виду, но заметно придушенные по функционалу, красовались на руках всех трех новых сотрудников. «Идти к ним ногами не обязательно, можно сделать через секретаря». «Прекрасно. И по каким числам?» Николай ткнул пальцем в браслет. «А, секретарь, я тебя спрашиваю». «Поступление денежных средств на ваш счет запланировано на 10 и 25 число каждого месяца. На данный момент к выплате значится 32 цента». «А что, уже неплохо», — усмехнулся Анри. «Еще ничего не сделали, а пару центов заработали». Натали его шутку не поддержала. Ей на руки денег не полагалось. В контракте, составленном совместными усилиями Тибериуса, Чеса и Рузе, значилось, что офицерат предоставляет ей жилье, необходимую одежду, инвентарь, питание в соответствии с предпочтениями и медицинское обслуживание. Но вознаграждением за ее труд станет лечение матери. Обмен был более чем справедливым, учитывая, на какую сумму была смета, подписанная котом. Идя по коридорам офицерата, все трое слегка недоуменно оглядывались. Причины общего замешательства в итоге высказал Анри. «Что-то тут все такое обычное. Я думал, у вас тут везде какие-то штучки магические». Он покрутил пальцем в воздухе. Тибериус искренне расхохотался, выпуская со смехом напряжение первого знакомства. «Типа хрустальных шаров и вороньих перьев, что ли?» — уточнил он весело. «Ну, без этого всего, конечно», — Анри пожал плечами. «Но... ну, не знаю... самолевитирующие предметы, говорящие скульптуры». «Ты просто проецируешь почерпнутое из книг», — сказала Натали. Там говорилось о магии вещей и явлений. У нас же биомагия, она другая. Она покрутила головой. «А как вас различать-то вообще?» — спросила, обернувшись к Тибериусу. «Форма у всех одинаковая». «Похоже, ты ждала, что менталисты всюду ходят в перчатках и с повязками на глазах», — поддел ее Барвенталь. «Из боевиков мундир ношу только я, и только когда очень надо», — Тибериус поморщился. «Остальные влезают в него лишь на парадные мероприятия. Соответственно, в мундире значит аналитик. Исключение Чес, но его вы один раз увидите, не забудете. Если мундир черный, значит важная шишка. Серый — рядовой сотрудник. Из менталистов в штате остался только Юмус, у него мундир синий, но он обычно работает из дома». «Тот самый?» — Анри поежился. «Который Юстимус?» И вот тут его эмоция была Тибериусу понятна. Если обычные граждане Паомы Юмуса не боялись, а во многом даже сочувствовали его тяжелой доле, то на преступников его имя по-прежнему наводило ужас. И это при том, что официально было объявлено, Юмус не работает с подозреваемыми в преступлениях. И Блейн и Кот решили, что для Юмуса это будет слишком травмирующим опытом, а к тому же ему хватало другой работы. Выезжать с боевиками на задание, помогать жертвам преступлений вспомнить обстоятельства случившегося. Позже, при поддержке Себастина, Юмус проводил коррекции воспоминаний страдающим посттравматическими расстройствами граждан. Да уж, ужасный. Тибериус решил не разубеждать своих новых подопечных в карающих способностях Юмуса, а также не информировать их, что он потерял магию одним из первых. «Встретите его, думайте о синем слоне и ни о чем больше». Он едва не рассмеялся, когда все трое принялись озираться по сторонам, и в их глазах явно читалась мантра «Синий слон, си». Браслет завибрировал, сигнализируя о входящем вызове. «Кэп!» Судя по голосу, Шелора был максимально сосредоточен. «Полигон подготовлен, личный состав прибудет ровно в 10». «Понял тебя, Шелора, спасибо. У нас тоже все по плану». Тут из-за поворота на всей скорости вырулил запакованный в защитный костюм новой облегченной модели Чес, едва не сшиб Джонатана. «Ой, прости!» — выдохнул он, схватив его за плечи и улыбаясь во все 32 за тонким стеклом шлема. «Я слегка тобой закинулся, а то не успеваю ни хе...» Тут он увидел Натали и запнулся. «Ни черта!» — поправился явно на автомате, разглядывая мисс Рэй во все глаза. «Марта?» — протянул затем неуверенно. «Не совсем, но можешь звать меня так, милый». Натали обворожительно улыбнулась. «Извини, не запомнила тогда твоего имени. Или ты его не называл?» «Судя по выданному чуть раньше описанию, перед нами тот самый Чес, которого невозможно не узнать и забыть», — заметил Анри. «Ну или Винтарес», — хмыкнул Барвенталь. «Саха, ты хотел подписать меня на контракт за твою голову. За денег зажал. А я тоже не дурак. Задешево жопу подставлять. Ты же от главного офицера отходил не дальше, чем подсосный щенок от мамки». «Вентиль», — опознал Чес Барвенталя. И Джонатан удивился, почему сам не понял, как звали того в преступном мире. «А по фотке в досье я тебя не признал», — протянул он с явным интересом и посмотрел на Тибериуса так, что сразу стало ясно, и ему есть что сказать, но нужно перетереть наедине. Впрочем, Барвенталь интересовал Чеса мало, потому что его взгляд немедленно вернулся к Натали. «Натали Сурей, судя по всему». Его голос неожиданно похолодел. «Не маг, наемница, специалист по ближнему бою». «Тогда почему же я знаю тебя как Марту, адаптантку А3?» «Потому что в том клубе мне нужно было быть Мартой». Кажется, смутить Сурей было невозможно. Хотя и Тибериус, и Диголь с Барвенталем уже поняли, какого рода общение произошло у Чеса и Сурей. «Не грусти. Ты был силен даже по оценке А3 адаптантки». «И ты «Не бегала догоняться?» — ляпнул Чес. «Но просто потому, что это Чес. Нет, конечно, он очень сильно изменился за эти годы. Вырос и как человек, и как начальник отдела, и Тибериус уважал его за это. Но что-то все равно осталось неизменным». Натали с улыбкой покачала головой, и Чес с громким «Ха!» со всей дури хлопнул Тибериуса по спине. Только многолетняя тренировка, выдержки и боевая закалка позволили Джонатану не заорать от боли и не улететь от мощнейшего толчка на пол. Но шаг вперед он все равно вынужденно сделал, едва не впечатавшись в Анри. «Твою мать, Винк!» — процедил Тибериус сквозь зубы. «Уй, блин!» — прошипел Винк, и на краткий, полный ужаса миг Тибериус подумал, что он сейчас примется извиняться и пояснять, что случилось. Но, к счастью, Винк болтливый в этот раз прикусил язык, а для надежности еще и руки за спину спрятал. «В шесть ко мне в кабинет!» — сухо бросил Джонатан. «Майор, внесите в расписание совещание с четвертым отделом». «Сделано, офицер Тибериус», — отозвался секретарь низким голосом умудренного жизнью немолодого мужчины. «Принял», — отозвался Винк. «Мне с вами или можно на полигон сразу? Я бы размяться как раз успел». И он с таким предвкушением повел плечами. Тибериус невольно вспомнил, как его собственная кровь постоянно кипела, а мускулы гудели, так много было энергии. Странно, что для того, чтобы в полной мере оценить то, что имеешь, это надо потерять. Нет, Тибериус всегда, ну, по крайней мере, с момента, как стал более или менее соображать, знал, насколько уникальна его магия. Его учили пользоваться своей силой, а еще дозировать ее, чтобы не причинять вреда. Но лишь теперь в полной мере ощутил всю мощь А1. «Иди уже», — махнул он рукой, смилостивившись. На самом деле совещание не было наказанием, но со стороны, очевидно, выглядело таковым. «Опробуй подготовленные для наших инструкторов маршруты. Потом сравним результаты». «Помчал», — обрадовался Чес, и унесся во всю свою двухметровую прыть, а Тибериус, мысленно вздохнув, отправился показывать новобранцам их апартаменты и знакомить с внутренним устройством офицерата.